Но эта победа обманчива. Париж, великий город, не поддержал империю. 184 345 нет против 138 406 да. Этот раскол с провинцией был началом Парижской коммуны. Между тем взоры наиболее трезвых людей обращены на восток. В субботу 2 июля 1870 года принц Леопольд де Гогенсолерн, двоюродный брат короля Пруссии Вильгельма, занимает после долгих колебаний испанский престол, свободный с сентября 1868 года. Франция не может согласиться на восстановление империи Карла V. Франция сильна, или во всяком случае думает, что сильна. Императрица Евгения, испанка, хочет войны, ибо советники нашептывают ей, что это единственный способ сохранить для Франции испанский престол. Императрица Евгения, 1826-1920, Евгения Монтихо, жена Наполеона III. Примечание редактора. И они правы. Если только удастся выиграть войну. Полноте. Разве Франция может проиграть войну? По бульварам прогуливаются простаки и кричат «На Берлин! На Берлин!» Ни Наполеон III, ни Вильгельм I не в силах трезво разобраться в происходящем. Правительство Англии, Австрии и России, оказывая давление на короля Пруссии, требует отречения принца Леопольда. События разыгрались во вторник 12 июля. Принц Леопольд отказывается от престола. Войны не будет. Это никак не устраивает ни императрицу, ни общественное мнение. Чтобы удовлетворить всех, министр иностранных дел Франции Антуан Аженор форсирует события и, набивая себе цену, просит Пруссию не выдвигать кандидатов на испанский престол. Король Вильгельм, пребывающий на водах в Эмсе, совершенно разумно считает просьбу нелепой. В Берлине Бисмарк обедает с генералом фон Мольтке и военным министром Роном. Бисмарк получает телеграмму от Вильгельма. Гости потрясены. Провозглашен мир. Бисмарк и штаб хотят войны, чтобы окончательно утвердить авторитет Пруссии. Бисмарк превращает сдержанный ответ Вильгельма в кровавый отказ. Это подействует на гальского быка, как красный плащ. 15 июля Эмиль Оливье заявляет: «Сегодня на меня и моих коллег-министров возлагается большая ответственность. Мы принимаем ее с легким сердцем». Тьер протестует. Тщетно просит он проверить точность сообщения и под возгласы общего неодобрения подчеркивает, что главное уже обещано Германии. Он не устает твердить: «Момент выбран неудачно. Я рассматриваю войну как неблагоразумный шаг». В понедельник, 18 июля 1870 года, Франция объявляет Пруссии войну. 25 июля Наполеон III принимает командование над вооруженными силами. 2 августа начинаются военные действия. После сообщения о грандиозных победах 7 августа регенствующая императрица Евгения вынуждена подписать воззвание, которое восстанавливает истину. Эльзас потерян, Лотарингия открыта врагу из-за поражения Форбаха, основные силы французской армии вскоре будут блокированы под Мецом. Французы: «Начало войны для нас неблагоприятно, наши войска потерпели поражение. Перенесем же стойко эту неудачу и поспешим ее исправить. Я призываю всех преданных граждан поддерживать порядок. Нарушать его значит сотрудничать с врагом.